знаю, твой запах, он буду всегда был родной. Нас вместе с тобой накрывает цунами волной. А хочешь, я тебе секреты расскажу? Ведь ты же знаешь, что весь мир тебе я покажу. Что между нами все лишь правда докажу. Я все моменты нас с тобой в памяти запишу. Моя леди рядом со мной, объезжаем по объездной. Обсуждали нас за спиной, нам ведь все ровно поровну. Кто-то там шепотом ломанный к тебе пароль. Да, на конце всегда лишь ноль. Я ради тебя даже боль буду терпеть, если надо, прикрою спиной. Я знаю все то, что ты любишь, все то, что ты хочешь, все то, что когда-то теряла. Я каждый твой прожитый случай знаю, как будто меня ты назад отправляла. Мало тебе, мне так мало. Девочка, девочка, бала, ты полностью завербовала. А я не против, ты это знала. А хочешь, я тебе секреты расскажу? И ты же знаешь, что весь мир тебе я покажу. Что между нами все лишь правда докажу. Я все моменты нас с тобой в памяти запишу. Твоя девочка лав, запутанная история. Я не поняв совсем твоей роли. Как авторы пишем сюжет для себя. Но кто мы такие, кто ты, кто я? Расстеленный в небе лазурный закат. В пустыне людей. Только я твой фанат, только я твой фанат. Ведь только я твой психопат, да. Знаешь, что со мной сложно, но знаешь, тебе все можно. Твои слова да дрожи по коже. Тебе доверяю, ведь ты надежна. Мы на высоте, все по красоте. С тобой по кайфу лететь и лететь. Друг друга хотеть, друг от друга балдеть. И в унисон песню любимую нашу запеть. А хочешь, я тебе секреты расскажу? И ты же знаешь, что весь мир тебе я покажу. Что между нами все лишь правда докажу. Я все моменты нас с тобой в памяти запишу. А хочешь, я тебе секреты расскажу?